Беседа шестая. Беседа о посте, сказанная в шестую неделю Святой Четыридесятницы. Как приятны для нас волны этого духовного моря, приятнее и волн морских. Эти воздвигаются возмущением ветров, а те — желанием слышать поучение. Эти, воздымаясь, приводят кормчего в великий страх, а те, появляясь, влагают в говорящего великое дерзновение. Эти служат знаком ярящегося моря, а те — признаком радостной души. Эти, ударяясь о камни, производят глухой шум, а те, приражаясь к слову учения, издают приятный звук. Равным образом и дуновение легкого ветра, когда падает на нивы, то преклоняет к земле, то поднимает вверх головки колосьев, представляет на суше подобие морских волн. Но и тех нив приятнее эта нива, потому что не дуновение ветерка, а благодать Святого Духа возбудила и согрела души ваши. И огонь, о котором некогда сказал Христос, «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. «Этот огонь, вижу я, ввергнут и горит в ваших душах. Поскольку же страх Христов возжег для нас столько лампад, то вольем в них елей учения, дабы свет у нас был продолжительнее. Вот уже время поста склоняется у нас к концу. Дошедшие до середины поприща, мы подошли уже к концу его, потому что как тот, кто начал, двинулся к середине, так тот, кто дошел до середины, касается конца. Итак, время поста склоняется к концу, и ладья смотрит уже в пристань. Но дело не в том, чтобы войти в пристань, а чтобы ввести в нее ладью не без прибыли. Прошу всех вас и молю, пусть каждый в своей совести рассмотрит свою торговлю постом, и если найдет, что прибыток велик, пусть еще умножает его торговлей. Если же найдет, что ничего не собрано, пусть употребит на эту торговлю остальное время. Пока стоит ярмарка, станем торговать для приобретения большой прибыли, чтобы не уйти нам с пустыми руками, чтобы подъявший труд поста не лишиться награды за пост. Можно ведь и понести труд поста и не получить награды за пост. Как? Как от пищи мы воздерживаемся, а от грехов не удерживаемся, когда мясо не едим, а поедаем дома бедных, когда вином не упиваемся, а упиваемся злой похотью, когда весь день проводим без пищи и весь же день бываем на бесстыдных зрелищах. Вот и труд поста, и никакой награды за пост, когда ходим на зрелище беззакония. Не к вам мое слово. Знаю, что вы чисты от вины, но опечаленные имеют обычай изливать гнев на присутствующих, когда нет при них виновников их печали. Какая выгода постящимся ходить на зрелище беззакония, посещать общее училище бесстыдства, публичную школу невоздержания, восседать на седалище пагубы? Да не погрешит тот, кто сцену, это пагубнейшее место, полное всякого рода болезней, эту вавилонскую печь, назовет и седалищем пагубы, и школы распутства, и училищем невоздержания, и всем, что не есть постыднейшего. Действительно, дьявол, ввергнув город в театр, как бы в какую печь, затем поджигает снизу, подкладывая не хворост, как некогда иноплеменник тот, примечание, речь идет о Навуходоносоре, царе Вавилонском, ни нефть, ни паклю, ни смолу, а что гораздо хуже этого — любодейные взгляды, срамные слова, развратные стихотворения и самые негодные песни. Ту печь разожгли руки иноплеменнические, а эту печь разжигают помыслы более неразумные, чем иноплеменники. Эта печь хуже той, потому что и огонь здесь пагубнее. Он не тела сжигает, но разрушает благосостояние души. А еще хуже то, что горящий в этом огне даже и не чувствует, потому что если бы чувствовали, то не производили бы громкого смеха при виде того, что происходит. А это-то и хуже всего, когда больной не знает даже и того, что он болен, и, сгорая жалким и бедственным образом, не чувствует воспалений. Какая польза в посте, когда тело ты лишаешь дозволенной законом пищи, а душе даешь пищу противозаконную, когда целые дни просиживаешь там, в театре, смотря на посрамление и унижение общей человеческой природы, на жен-блудниц, на лицедеев, которые, собирая все, что есть худого в каждом доме, представляют зрелище любодеяния. Да, там можно видеть и блудодеяние, и прелюбодеяние, можно слышать и богохульные речи, так что болезнь проникает в душу и через глаза, и через слух. Там лицедеи представляют чужие несчастья, отчего дано им и позорное имя. Итак, какая прибыль от поста, когда душа питается всем этим? Какими глазами посмотришь ты на жену после тех зрелищ? Как взглянешь на сына, как на слугу, как на друга? Надобно ли быть бесстыдным, рассказывая о том, что бывает там, или молчать краснее от стыда? Но отсюда уходишь не таким. Нет, ты можешь смело пересказывать дома все, что здесь говорится, вещания пророческие, учения апостольские, законы Господни, можешь предлагать всю трапезу добродетели. А таким повествованием жену ты сделаешь более целомудренной, сына более разумным, слугу более преданным, друга более искренним, да и самого врага заставишь прекратить вражду.